И сейчас мэр Лондона держался так спокойно, как человек, уверенный в силе, стоящей за ним. «Вы отлично знаете, светлейшие лорды, — негромко продолжал он, — что Англия не может выступить против Бургундии, даже если это и требуется по договору с королем Людовиком, ибо это приведет к разрыву всех связей с Фландрией и Голландией, которые являются основными покупателями шерсти». Примечание. Фландрия и Голландия в те времена входили в состав герцогства Бургундского. Даже сейчас склады в Кале забиты шерстью, которая стоит громадных денег, и никто не желает, чтобы она сгнила там за время войны с Бургундией. Если же замрет торговля шерстью, милорды, мы подрубим сук, на котором сами сидим, и на королевство обрушатся неслыханные бедствия. Он развел руками. Уорвик молча смотрел на него. Как ни странно, но он готов был подписаться под каждым словом мэра. Он понимал, что Англия не поддержит его в этой войне. И если он хочет, чтобы городские цехи и торговое объединение судили его деньгами, то он должен найти другой выход. Поэтому он сказал: «А вы правы, лорд-мэр. Я слишком люблю Англию, чтобы поступить ей во вред. Поэтому я отказываюсь от отправки войск в Кале». И снова собравшиеся зашумели. Громогласный граф Оксфорд вскочил и, рубя рукой, словно сметая все препятствия на своем пути, взревел: «Вздор! Или вы не понимаете, милорд Невиль, что надо ковать клинок, пока он горяч? Если вы сейчас выступите против Карла вместе с Людовиком Валуа, герцог долго не продержится». Оксфорда поддержал и Стэнли. «Вы не должны колебаться, милорд. Негоже рыцарю, носящему цепи шпоры, зависеть от торгашей и лавочников. Если короне понадобится золото для войны, каждый из нас выставит свое собственное войско или заложит последнюю фамильную побрякушку, чтобы помочь вам». «Это при условии, — спокойно заметил Сомерсет, не сводя с Уорвика своих ледяных глаз, — что лорд-протектор отчитается перед нами, куда пошли средства из казны». Уорвик повернулся к епископу Невилю. «Досточтимый брат наш, вы слышали, чего требует милорд Сомерсет?» Епископ поднялся. На его лиловое оплечье падали блики от оконных витражей, и от этого он казался усыпанным бриллиантами. Ни слова не говоря, он жестом подозвал секретаря, приняв из его рук замшевый мешок с бумагами, извлек несколько свитков и принялся зачитывать. Уорвик молча смотрел на брата. Сейчас он казался не столь величественным, как обычно, а эти пестрые блики придавали обычно спокойному и задумчивому лицу архипастыря какое-то лукавое выражение. Уорвик хорошо знал, что Джордж Невиль по натуре робок, и даже его роскошная борода служит лишь для того, чтобы скрыть безвольные линии рта и подбородка. Из троих братьев Невилей Джордж наиболее податлив и слаб. Слаб ли? Можно ли назвать слабостью осторожность и даже трусость? Расчетливый, рассудительный, исполнительный. Тем не менее, именно по его вине бежал Эдуард Йорк. Ведя расследование, Уорвик выяснил, что епископ предоставил Эдуарду полную свободу, взяв с него лишь слово чести. Делатель королей был поражен. Прилад Англии, не глупый и здравомыслящий человек, не новичок в политике, и вдруг такая доверчивость.